Глава 6. Изучаем научные факты о тревожности, обсессиях и неуверенности. Многим моим клиентам сложно быть прямолинейными с собой и близкими. Из опыта общения с многими парами и семьями, в которых кто-то страдает ОКР, я выявил закономерность. Основное препятствие на пути к изменениям – страх, что такие отношения причинят вред, физический или эмоциональный. Возможно, вы обеспокоены тем, что если перестанете подчиняться ритуалам мужа, его тревога возрастет до состояния нервного срыва. А может, постоянно думаете о том, что странные навязчивые мысли дочери заставят ее совершить что-то ужасное, если вы ничего не предпримете. О каком уменьшении степени вовлеченности в ОКР можно говорить, если вас беспокоят подобные вещи? К счастью, зачастую подобные опасения основаны на дезинформации о тревожности, навязчивых идеях и ощущении неопределенности, всего того, что само по себе безопасно. На самом деле, ERP помогает людям беспрестанно погружаться в страхи, так они осознают, что те не могут навредить. Поэтому моя цель в этой главе – познакомить вас с научными фактами о вышеперечисленных состояниях психики, чтобы вы чувствовали себя более уверенно при отказе от вовлечения в ОКР близкого, когда придет время это сделать. Немного о тревожности. Когда Ксавье отказался от помощи в лечении ОКР, родители благоразумно обратились за помощью без него. Но когда психотерапевт предложил сокращать степень вовлеченности в ОКР сына, они воспротивились. «Мы понимаем, что облегчаем Ксавье жизнь», — ответили они. «Но вы не можете представить, насколько вредно для него такое сильное беспокойство. Ему пришлось многое испытать из-за ОКР, и мы не знаем, выдержат ли его нервы. В тревоге он не может есть и спать, и мы не хотим довести его еще больше». Безусловно, родители Ксавье хотели помочь сыну. Но как перестать мириться с ОКР, продолжая полагать, что излишнее беспокойство навредит? Ариэль часто разыгрывала приступы тревожности, чтобы заручиться помощью Бена в обходе дома. «Я не могу вспомнить, выдернула ли фен из розетки сегодня утром», — в отчаянии восклицала она ему по телефону. «Я не могу отдышаться. Такое чувство, что я вот-вот упаду в обморок. Я больше не могу. Ты должен поехать домой и проверить фен в ванной. Пожалуйста, Бен, это единственное, что может меня успокоить. Пожалуйста». То, как Ариэль описывала чувства, всегда не на шутку пугало Бена. Для него она была уязвима, словно мерцающее пламя свечи, которое нужно защищать от ветра. И он, как правило, уступал ей, хотя для подобных проверок требовался час езды туда-обратно на машине посреди рабочего дня. Испытываете ли вы похожие страхи, что излишняя тревога навредит вашему близкому? Если да, то такие опасения могут помешать вам успешно снизить уровень вовлеченности. Хорошие же новости. Тревога не вредит вашему близкому. Люди с ОКР не слабый огонек свечи. Вам не нужно создавать вокруг них безветрие, как и беспокоиться о том, что близкий перейдет грань из-за чрезмерного беспокойства или стресса. Грани здесь нет. Но тревога — достаточно сложный психический механизм, поэтому точное понимание того, что именно происходит с вашим близким при беспокойстве, важный шаг к укреплению уверенности при дистанцировании от ОКР. Идея того, что тревогу трудно игнорировать, представлена в главе 2. Это фундаментальная часть природы ОКР. Реакция «бей или беги» заложена в каждом из нас, и именно поэтому навязчивые страхи и тревога вашего близкого не отличаются от вашей периодической тревоги. Действительно, тревога может возникать у человека с ОКР чаще и с большей интенсивностью, но сама по себе все равно не вредит. Что именно тревожность делает с человеком? Самое худшее, к чему приводит тревога – страх у человека. Поскольку физические последствия и плохое предчувствие могут быть сильными и неприятными, они кажутся несущими что-то ужасное – неминуемую смерть, обморок, безумие или что угодно еще. Поэтому полезно помнить научные факты о том, что тревога может и чего не может сделать с вашим близким. Одно из самых тревожащих физических ощущений вследствие этого состояния – учащение сердцебиения. И все же это необходимо для выживания, если, предположим, вы пытаетесь не стать обедом какого-нибудь дикого животного. Сердце перекачивает кровь, которая доставляет кислород и питательные вещества к мышцам и другим тканям. Мышцы используют кислород и питательные вещества для получения энергии, а учащенное сердцебиение в периоды повышенной тревожности обеспечивает ее бесперебойный доступ. Аналогично, дыхание автоматически становится более быстрым и глубоким. Это гарантирует, что кровь насыщена достаточным количеством кислорода для поддержания любой активности, которая может потребоваться для избегания опасности или ее отражения. Иногда это вызывает безобидное, хоть и пугающее ощущение, что вы задыхаетесь или не можете отдышаться. А еще повышение уровня кислорода и снижение углекислого газа в крови, что приводит к ощущению слабости или головокружения, временному ухудшению зрения, спутанности сознания, приливом жара или ощущению нереальности происходящего, будто вы во сне. Но хотя эти ощущения и дискомфортны, они временные и вполне безобидные, и исчезают, как только дыхание восстанавливается. Переваривание пищи также требует много энергии, но когда человек осознает опасность, главной его целью становится выживание. Он сможет отдохнуть и переварить пищу, как только окажется в безопасности. Таким образом, работа ЖКТ временно замедляется, чтобы организм сохранил энергию и перенаправил ее в мышцы, активные во время борьбы или бегства. Это может вызвать тошноту, тяжесть в желудке и диарею. Также наблюдается снижение аппетита. Состояние «бей или беги» не подразумевает спокойный прием пищи. При угрозе мозг переходит в режим повышенной готовности, сканируя окружающую обстановку и анализируя ситуацию в поисках признаков опасности. Это полезно, когда есть риск реальной угрозы, к которой нужно подготовиться. Но в случае ложной тревоги, как при ОКР, это приводит к навязчивой озабоченности, постоянным дурным предчувствиям и проблемам с концентрацией внимания, запоминанием или сосредоточением на более важных вещах. При излишней тревожности у вашего близкого также могут наблюдаться проблемы со сном. Конечно, все это не означает, что с мозгом человека с ОКР что-то не так. Он делает то, что должен делать, когда сталкивается с предполагаемой угрозой. Ведь сон при возможной опасности – это далеко не лучший способ выжить. Кроме того, не забываем, что эти эффекты временные, и все возвращается на круги своя, как только тревога проходит. Наконец, тревога может быть связана с накопившейся негативной энергией и непреодолимым желанием ее высвободить. Становится ли ваш близкий злым, враждебным или даже склонным к насилию при тревоге? Возможно, ему удается сдерживаться от деструктивных действий, но агрессивные побуждения могут проявляться другими способами. Это, например, может быть желание вступать в конфликты или говорить неприятные или саркастические вещи. Даже хождение взад-вперед, постукивание и сгрызание ногтей – способы высвобождения этой энергии. Избегание и компульсии, связанные с ОКР, тоже часть этой реакции, поскольку их цель – избежать предполагаемой опасности и обезопасить человека. Важно помнить, что все эти эффекты тоже временные. Адреналин и норадреналин, вызывающие реакцию «бей или беги», в конечном счете разрушаются другими химическими веществами организма. Другими словами, тревога не будет длиться вечно, и ее ощущение не будет расти постоянно. А что тревожность не сможет сделать? Вы беспокоитесь, что чрезмерная тревожность приведет к тому, что человек сорвется, потеряет контроль, будет парализован или поведет себя странным или ужасным образом? Помните, реакция «бей или беги» предназначена для помощи организму при возникновении угрозы. Таким образом, несмотря на ощущение, что ваш близкий сбит с толку или ошеломлен, на самом деле он способен думать и реагировать быстрее, чем обычно. Некоторые семьи опасаются, что чрезмерное беспокойство приведет к тому, что у их родственника с ОКР случится нервный срыв или разовьется шизофрения. Серьезное психическое расстройство, характеризующееся слуховыми галлюцинациями, например, голосами, которых в реальности нет, противоречащими здравому смыслу заблуждениями, например, верой в то, что вы получаете телепатические сообщения от правительственных чиновников, а также бессвязными мышлением и речью. Но психозы и шизофрения развиваются постепенно, а не внезапно, и специалистам в области психического здоровья легко их распознать. Если ваш близкий уже был на приеме у психиатра, и у него не диагностированы эти проблемы, крайне маловероятно, что они появятся у него сейчас или в обозримом будущем. И, наконец, нет доказательств тому, что шизофрению вызывает постоянное ощущение повышенной тревожности. Еще одно распространенное опасение, что чрезмерное беспокойство ослабит организм или вызовет проблемы со здоровьем, например, инсульт или инфаркт. И все же, хотя головокружение и боль во время тревожности реальны, это результат интенсивного дыхания и мышечного напряжения, связанных с реакцией «бей или беги». Головокружение возникает из-за резкого повышения уровня кислорода, а головные боли и покалывания в груди локализуются в мышцах, а не в мозге и сердце. Эти мышцы болят, потому что устали от интенсивного дыхания и напряжения. Таким образом, реальной угрозы жизненно важным органам нет. С другой стороны, хронический стресс на протяжении многих десятилетий действительно увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта с возрастом. Однако это отличается от реакции «бей или беги», напрямую связанной с кратковременными выбросами адреналина, во многом схожее с состоянием организма во время физических упражнений. Мне приходилось работать с семьями, члены которых боялись, что чрезмерное беспокойство приведет к обмороку, нервному срыву или истощит нервы близких. Но реакция «бей или беги» несовместима с обмороком. Мышечное напряжение противоположно расслаблению во время обмороков. Такое состояние возникает, когда кровяное давление и частота сердечных сокращений снижаются, однако реакция «бей или беги» напротив повышает их. И даже если человек упадет в обморок, сознание вернется к нему через несколько секунд. Обморок — это просто способ организма вернуться к нормальному функционированию. Наконец, вопреки расхожему мнению, нервы не похожи на электрические провода. Никакое беспокойство не может их износить. Подводя итог, можно сказать, что цель тревоги — защитить нас от вреда. И природе не было бы смысла вырабатывать такую реакцию на угрозу, которая провоцирует смертельное заболевание, потерю контроля или нервный срыв, что, несомненно, привело бы к вымиранию наших предков. Что можно сделать? В ваши обязанности не входит избавление близкого от беспокойства, ведь оно безопасно и поддается контролю. Если он не желает обращаться за профессиональной помощью, чтобы научиться этому во время сеансов психотерапии, вы можете изменить свое поведение и отношение к его ОКР, чтобы помочь ему усвоить информацию выше. Воспользуйтесь тем, что услышали, чтобы помочь человеку отличить реальную опасность от временного дискомфорта. Испытывать дискомфорт и боязнь — это нормально. Время от времени это случается с каждым. Примите опыт вашего близкого и дайте понять, что уверены в его борьбе с этими чувствами и смирением с тревогой. Когда ваш близкий достигнет в этом успеха, важно правильно его подбодрить. Слушайте главу 10. Это ценные уроки, которые помогут как ему, так и всей семье в долгосрочной перспективе. Разоблачение обсессий. В 10 лет Ксавье стоял с семьей в ожидании поезда в метро Нью-Йорка. Внезапно ему в голову пришла мысль столкнуть младшую сестру на рельсы перед мчащимся поездом. Ксавье был напуган. Он обожал сестру и никогда бы не захотел причинить ей боль. Но когда он рассказал родителям о своих мыслях, они забеспокоились и немедленно вышли из метро. Мать спросила: «Что с тобой, Ксавье? Как ты мог даже подумать о таком? Ты хочешь, чтобы случилось что-то ужасное?» Отец посоветовал Ксавье думать о чем-то позитивном и даже дал ему резинку, чтобы он надел ее на запястье и оттягивал каждый раз, когда в голову приходит плохая мысль. По мнению родителей, эти навязчивые мысли крайне опасны, и Ксавье должен был научиться держать их под строгим контролем. Из главы 2 вы узнали, что навязчивый страх развивается, когда человек неверно истолковывает бессмысленные навязчивые мысли как серьезные и угрожающие окружающим. Но, как и родители Ксавье, и многие обеспокоенные семьи, с которыми я работал, возможно, вы все еще беспокоитесь из-за навязчивых мыслей близкого. А может, вы не уверены в том, что они безопасны и не имеют смысла, или считаете, что их можно и нужно контролировать? Возможно, вы пытаетесь помочь близкому с ОКР избавиться от обсессий или избежать их, или, может, анализируете их вместе и заверяете близкого, что все будет хорошо. Но если хотите добиться успеха в поддержке близкого и избавить семью от влияния ОКР, вам нужно осознать: навязчивые идеи — это лишь безобидные психические коряги, а не кровожадные акулы. И вам предстоит научиться реагировать на них соответствующим образом, чтобы укрепить уверенность вашего близкого в способности справляться с этими мыслями, не прибегая к компромиссам. Давайте разберем некоторые основополагающие моменты. Нежеланные навязчивые мысли — это нормально. Они есть у всех, как у людей с ОКР, так и без. Исследования показывают, что они возникают у 90-99% людей по всему миру. Случайные, бессмысленные, расстраивающие и причудливые, даже идущие вразрез с их ценностями, ориентацией и характером. А те от 1 до 10%, которые утверждают, что у них нет таких мыслей, вероятно, привирают. И почему бы и нет? Каждый день в голове проносятся тысячи мыслей. Можно ожидать, что некоторые окажутся нежелательными или неприятными. Для доказательства своей точки зрения, в этой главе я разместил таблицу 4 со списком навязчивых мыслей, о наличии которых сообщают люди без ОКР. Данную таблицу вы сможете найти в приложении к аудиокниге. Данную таблицу я составил с помощью друзей, родственников, студентов и коллег и даже включил в него некоторые из собственных нежелательных мыслей. Почему подобные мысли нормальны и даже полезны? Разум отлично умеет рисовать в голове плохие вещи, которые гипотетически могут произойти, чтобы мы были более осторожны и поступали разумно. Если во время управления транспортом вы видите пешехода на обочине дороги, в голове легко пронесется мысль в духе «А что, если я собью его?». Но этот образ только помогает предотвратить катастрофу и вынудит вас вести машину осторожнее. Одно из наиболее известных исследований навязчивых мыслей провели в 1978 году психологи Стэнли Джек Рахман и Падмал де Силва. Они предоставили специалистам в области психического здоровья два списка навязчивых мыслей. В первый включили мысли людей без ОКР, во второй — с ОКР. Когда терапевтов попросили определить, какие мысли кому принадлежат, они не справились. Это и подобные ему исследования показали похожие результаты, а значит, напрягающие навязчивые мысли, которые посещают вашего близкого с ОКР, все те же нежелательные навязчивые мысли, с которыми сталкивается практически каждый. Почему навязчивые идеи склонны повторяться? Если навязчивые идеи вашего близкого — это обычные мысли, то почему разум рисует их настолько красочными и повторяет снова и снова? Что же с ним не так, что он так поглощен ужасными идеями и образами? Неужели в глубине души он действительно хочет совершить что-то ужасное? Чем больше человек пытается контролировать или отгонять навязчивые мысли, тем более повторяющимися и интенсивными они становятся. Вы можете убедиться в этом сами. Постарайтесь не думать о розовом слоне. Какой образ пришел вам в голову? Розовый слон, конечно же. Научно доказано, что люди плохо контролируют или отрицают свои мысли. Мы не можем выбросить что-то из головы заранее, не подумав об этом. Итак, когда мы пытаемся о чем-то не думать, будь это забавный розовый слон или мрачная навязчивая мысль, это превращается в ежедневные, ежечасные и постоянные мысли. Этот процесс — неотъемлемая часть ловушки, которую расставляет ОКР, настраивая разум вашего близкого против него самого. Неверно истолковывая навязчивые мысли как опасные, он чувствует необходимость избавиться от них или контролировать, что приводит к все более частым мыслям. Почему же у вашего близкого постоянно возникают навязчивые мысли? Что это за человек, который смеет так думать? Тот, кто не хочет делать ничего плохого, вот кто. Что можно сделать? Поскольку навязчивые мысли, даже самые тревожные и неконтролируемые, не что иное, как активация ряда нейронов в мозге, не нужно беспокоиться об их содержании, частоте, значении или интенсивности. Вам также не нужно ограждать от них близкого. На самом деле, ему важно научиться воспринимать эти мысли как нормальную часть жизни, чтобы обрести уверенность в себе и уменьшить зависимость от окружающих. Помня об этом, вы захотите реагировать так, чтобы снизить значимость навязчивых идей и относиться к ним как к нормальным, безопасным и управляемым явлениям. Это означает сохранять спокойствие, когда человек рассказывает о нежелательных мыслях. Подтвердите его опасения. Конечно, никому не нравятся подобные мысли. Но подчеркните разницу между мыслями и действиями. Это звучит грустно. Хорошо, что это всего лишь мысль. У меня в голове тоже иногда возникают подобные образы. Затем дайте близкому понять, что вы уверены в том, что он справится с этой навязчивой идеей и вытерпит ее. Предложите ему вспомнить, чем именно он занимался, когда у него возникла эта мысль. Из последующих глав вы узнаете, как из чувства сострадания уменьшить вовлеченность в избегание, ритуалы, заверение близкого и другие формы приспособления к навязчивым идеям. Принятие неопределенности. Эдуардо, как и все мы, не мог видеть микробов в ванной, которых так боялся невооруженным глазом. И именно эта неопределенность побудила его избегать ванной и прибегать к принудительным ритуалам мытья для уверенности, что он не заражен. Он даже убедил мать в том, что ему нужна гарантия, и она подчинилась правилам Эдуарда из желания, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Бен тоже считал, что Ариэль должна быть уверена, двери заперты, а приборы выключены. Именно это побуждало его все бросать и помогать ей с обходом дома. «Я люблю Ариэль. Как я могу позволить ей страдать от неопределенности, когда можно просто успокоить ее?» — периодически размышлял он. И обычно это успокаивало Ариэль. По крайней мере, до тех пор, пока у нее не появлялась очередная навязчивая мысль. Родителям Ксавье казалось логичным заверять сына, что он порядочный человек. Пастор Ксавье поступал аналогичным образом, часто повторяя вместе с Ксавье отрывки из Библии и других религиозных книг, чтобы заверить Ксавье, ему не нужно беспокоиться о своем духовном пути. То же самое было и с Николасом. Он не мог понять, почему Линда беспокоится о растлении их внучки. В конце концов, Линда — самый добрый, вдумчивый, правильный и нравственный человек, которого он знает. Поэтому Николас пытался убедить ее, что она любит Эму, никогда в жизни никому не причиняла вреда, и у нее никогда не было извращенных сексуальных фантазий. Но, казалось, ничто из этих слов не отменяло того факта, что у Линды все еще был шанс совершить немыслимое. В результате и Николас, и она были подавлены. Возможно, вам, как и матери Эдуардо и мужу Ариэль, не нравится наблюдать за борьбой близкого с неопределенностью. И, возможно, вы считаете, что важно подбодрить его и вселить в него уверенность. Как и родители Ксавье, и муж Линды, возможно, вы верите, если будете продолжать работать над этим, то в конце концов убедите близкого в бессмысленности этого страха. Однако, чтобы избавить семью от ОКР, вам предстоит скорректировать мышление и реакцию на неопределенность. Помните о следующем. Определенность — это иллюзия. В своей книге «Свобода от обсессивно-компульсивного расстройства» психолог Джонатан Грейсон подчеркивает иллюзорную природу уверенности и предлагает читателям подумать о дорогом человеке, которого нет рядом в комнате. Попробуйте сами, а затем спросите себя, жив ли этот человек прямо сейчас. Вашей первой мыслью, вероятно, было «да, конечно». Может, вы только что видели его или разговаривали с ним? А может, он спит в соседней комнате. Но даже в этом случае вдруг произошло что-то ужасное. Несчастный случай, убийство, внезапная смерть. Может, в течение последних нескольких минут. И все же вы, вероятно, уверены, что ваш близкий жив, даже зная, что это чувство основано скорее на вероятности, чем на абсолютной истине. Вам, скорее всего, не нужно идти и проверять человека, чтобы убедиться, что он жив. Это происходит потому, что вы правильно справляетесь с неопределенностью. Вы предполагаете, что ваша уверенность соответствует действительности и поступаете соответствующим образом, если только нет веских причин думать об обратном. Например, СМС, телефонный звонок или вещественные доказательства указывают на трагедию. Мир вашего близкого не более и не менее неопределенный, чем ваш. Но он справляется с неопределенностью, сосредоточиваясь на возможности того или иного события, а не на его вероятности. Он считает, что не сможет жить дальше, пока неопределенность не устранится. Более того, он безошибочно полагает, что от этого чувства можно избавиться. Именно это вызывает неустанное стремление к подтверждению того, что все в порядке. Я часто вижу, как у таких людей развивается ОКР. Но ваш близкий, вероятно, не просит от окружающих гарантий во всех сферах жизни. У Линды не было проблем с вождением, и она даже пользовалась смартфоном в дороге. Ксавье любил охоту, имел ружье и никогда не беспокоился о несчастных случаях с применением огнестрельного оружия. Ваш близкий настаивает на определенности, только когда речь заходит о его навязчивых страхах. В других сферах жизни он, вероятно, способен воспринимать неопределенность как должное, так же, как и вы, возможно, даже в большей степени. И это доказывает, что ваш близкий способен справляться с неопределенностью. Только представьте, Линда могла бы предположить, что не будет приставать к Эмме, так же, как считает, что может вести машину и одновременно разговаривать по телефону. Или Ксавье мог бы верить, что Бог любит его так же, как он верит в свое умение обращаться с огнестрельным оружием. Гарантии не работают. Несмотря на избегания и ритуалы, через которые проходит человек с ОКР, и после всех ваших гарантий у него все равно не будет ощущения, что его страх не воплотится в жизнь. Микробы неразличимы невооруженным глазом. Люди иногда совершают ошибки. Религия требует веры в нематериальное и неосязаемое, и никто не может с уверенностью предсказать будущее. Порой человек поступает так, как от него не ожидают. Попытки успокоить человека только усиливают влияние ОКР на семью. Каждая попытка утешить лишь укореняет навязчивую идею. В конце концов, зачем так долго просить гарантий, если беспокоиться не о чем? Это действие близких также укрепляет идею о том, что неопределенность неуправляема, и что единственный способ справиться с ней – избегать ее и прибегать к ритуалам. Наконец, как вы уже знаете, члены семьи, которые являются жизненно важными источниками поддержки, рано или поздно раздражаются и отдаляются от человека с ОКР, что лишь повышает уровень стресса для всех сторон. Что можно сделать? Если вы намерены воздерживаться от подбадривания близкого с ОКР, помните, что он способен справляться с неопределенностью лучше, чем вы думаете. Вероятно, он принимает наличие неопределенности во многих сферах жизни, не подверженных влиянию ОКР. Случайные акты насилия, террора и трагедии редки, но они, безусловно, могут произойти и происходят. Их риск для вашего близкого ничуть не выше, чем для кого-либо другого. На самом деле вы не можете быть полностью уверенными в том, что происходит с близкими. Мы все такие. Нужно признать, неуверенность и сомнения действительно могут вызывать дискомфорт. Дайте понять близкому, что, судя по его способности справляться с неопределенностью в других сферах жизни, он способен обойтись без многочисленных заверений, когда дело доходит до его навязчивых мыслей. В следующих главах я расскажу, как постепенно отказаться от вовлечения, а вместо этого проявить поддержку и сострадание, что поможет ослабить власть ОКР над вами и всей семьей.